Исцеляющее примирение. На творческой встрече подошла красивая девушка с ясными светлыми глазами и сказала главные слова. «Я стала читать ваши книжки. Случайно попалась книга, я не знаю насчет художественных достоинств, я не разбираюсь, но я помирилась с мамой. Спасибо вам. Я с мамой помирилась, понимаете? Мы долго были в ссоре, а потом я почитала книжку и помирилась». Девушка светилась тихой радостью, умиротворением, знаете, как когда долго болела, мучила, а потом прошло. И вместо боли — успокоение и довольство. Может, и у мамы так же. О, как много нас учат рвать, изгонять, обвинять правильно. И объект рядом — это самые близкие люди. Боксерская груша, которая всегда наготове. Спарринг-партнер — противник на ринге, с которым всегда можно вступить в схватку. Или высказать все и уйти. Другие люди гораздо лучше. Может и лучше, но они другие, а эти — наши. И вместо крепкого апперкота или толчка можно обнять, опереться или помочь встать. Надо обращаться к специалистам и работать с травмами, комплексами и прочим, но надо щадить близких. И прощать то, что можно простить. И жалеть. И понимать, как сложна жизнь и несовершенны люди. И вдруг увидеть то, что рядом не груша и не боксер, а родной человек, которому тоже больно, как и нам. Но я ни на чем не настаиваю. Просто пишу о жизни и душе, стараясь не причинить боли. Мы все равно невольно причиняем боль, но надо стараться, чтобы ее было поменьше. Жизнь не такая уж долгая. Близкие уходят, и некого обвинить или оттолкнуть, и некого обнять. Миритесь, пока еще есть с кем мириться. И тогда помиритесь и с собой, и с Творцом, и с самой жизнью, которую надо как-то жить. Лучше жить в любви, несмотря ни на что. Я так думаю и так пишу.